Оно нам надо, оно нам не надо. Значит, спокойно прогуливаем первую пару тригонометрии лебедушкой, не торопясь, едем тихо и печально сразу на химию. Мне еще предстоит увлекательный квест «Оденься с гипсом». Посмотрев на время, я поняла, что успеваю в аккурат. Расчесав волосы и оставив их распущенными, так как возиться было, как говорится, не с руки, я порадовалась, что умудрилась с вечера помыть голову. Взглянув в зеркало, я из вредности надела алый ободок. Надо же быть в образе. Кряхтя и ругаясь на славном русском о том, где я видела, как сношалась Лорен со всеми представителями вида приматов из семейства мартышковых, все 140 штук, в чьей оргии участвовали также парнокопытные, и все они активно извращались с применением тяжелой оборонной промышленности и исступленно любили мою дорогую одноклассницу слесарно-садовым инвентарем, я таки натянула джинсы, майку и пончо. Последнее скрывало безобразный гипс, который я выбрала, прежде всего, за надежность, а не симпатичность. Смахнув пот со лба правой здоровой рукой, я собрала сумку, проверив, что взяла все необходимое, и пошла на кухню. Заботливый папа, узнав про руку, купил мне любимое овсяное печенье на утро. Налив стакан молока, я с наслаждением макнула в него печенье и вспомнила старый разговор 16-летней давности. Да, Белла, не стоит обдумывать план по захвату мира с таким мрачным лицом. Сегодня день дружбы и добра. Я буду наносить добро и причинять радость. Аминь, Мэлори. Записавшись официально в состав школьной газеты, я показала Эрику статью, пообещав, что фотографию подберу в самое ближайшее время. Гномики встречали меня бурно. Я стоически терпела, рассылая направо и налево лучи добра и счастья. Помахав Лорен здоровой рукой, я сердечно поблагодарила ее за случай на физкультуре. «Почему ты благодаришь меня, Белла?» «Кажется, Лорен думает, что я и головой вчера стукнулась. Ну как же, мой неописуемый восторг был почти неподдельным, ведь я уверенно сплетала сказку с былью. Эдвард наконец познакомил меня со своим отцом. Если бы не Карлайл, ой, то есть доктор Коллин, конечно же», смущенный взгляд в пол, выдох, «как будто тебе сложно подавить фонтанирующую радость». И поехали дальше, девочка. А еще он был таким заботливым, чутким, так волновался обо мне, он даже не разрешил налить мне чай, представляешь, доктор Коллин. Глаза Лорен уверенно приближались к размерам блюдца. Я заливисто рассмеялась. Нет, Эдвард, конечно же, добрая улыбка и наивные глазки. Я так счастлива. Давай забудем нашу вчерашнюю ссору, садись сегодня с нами, я угощаю. С чего такая щедрость? Я сделала вид, что не заметила блеснувших гневом глаз блондинки. Когда такое в душе творится, хочется этим прекрасным чувством поделиться, милая. Жду тебя за ланчем. Подмигнув недоумевающей Анжели и показав язык нахмурившемуся Майку, который бормотал, что таких стерв, как Лорен, надо топить с детства, а не кормить задарма, я успокоила их, что нынче ест за мой счет не только Лорен, но и вся наша компания. Свон, тебе это влетит в копеечку. Живем один раз, Ньютон. Набрав полные подносы еды, мы полностью заставили стол. Не было места яблоку упасть буквально. Джессика предложила, чтобы маленькие тарелочки с соусами стояли четко посередине, дабы никому не приходилось вставать и тянуться. До середины доставали все. Разговор шел весело и легко. В конце концов к нему присоединилась даже стесняющаяся обычно Анжела. Молчали, в основном, только мы с Лорен. Мэлори села четко напротив меня, за что я мысленно похвалила эту девочку. Ей было прекрасно видно, как я периодически оборачиваюсь на Коллина, который, вот же умничка, не спускал с меня взгляда. После третьего раза терпение Лорен лопнуло. «Да что он в тебе нашел?» Я сделала вид, что не заметила ее враждебности. Народ стих, прислушиваясь. Откинувшись на спинку стула, я бросила еще один задумчивый взгляд на вампира. «Может быть, перспективу, его отец очень хороший хирург, ты же знаешь, возможно, Эдвард пойдет по стопам отца, вдруг, мы поступим в один колледж и будем учиться вместе, вчера Карлайл спрашивал, куда я собираюсь поступать, и я поделилась моими планами на Гарвард, денег у меня хватает, я щедрым жестом обвела богатый стол, баллы самые высокие, почему бы и нет, потому что я тебе, тварь, руки переломаю, раз с первого раза не поняла». Голос Лорен был пропитан злобой. Анжела охнула. Парни начали возмущаться, но я остановила их. Решила уточнить. «Лорен, милая, это шутка. Я уверена, ты не хотела причинить мне вред вчера. Ты же говорила, что это получилось случайно, мой голос немного дрожал, но лишь очень тонкий психолог мог определить, что в нем было предвкушение, а не растерянность. Девушка вскипела. «Сука, я убить тебя готова была вчера, ты еще легко отделалась, девочки мне предлагали тебя в туалете зажать и побить, чтоб больше не вздумала парней уводить». Ее лицо раскраснелось, верхняя губа некрасиво поднялась, обнажая зубы. Все за столом молчали в шоке. «Мэллори, мой голос перестал быть мягким, в нем слышался металл. Я же уничтожить тебя и одной рукой способна. И что ты сделаешь, одноручка? Перерочишь этой рукой своим гномиком, или пойдешь с этим к папочке?» Девушка не скрывала сарказма. «С этим. Это ты про диктофон, который пишет наш разговор с самого начала». Я кивнула на маленькую незаметную черную технику, которая стояла почти посередине стола. В тишине, наступившей после моих слов, было отчетливо слышно тихое жужжание. Ринувшись с яростью тигрицы, Лорен пропахала белой блузкой стол, заставленный разнообразными вкусностями, залезла рукой в горчицу и острый соус, перевернув мисочки, но достала диктофон. В это время я даже не делала попыток ее остановить. Сделав первый снимок, я решила подлить масло в огонь. «Детка, ты в курсе, как выключается эта штучка?» По безумию, мелькнувшему в ее глазах, я поняла. «Клиент готов». Тыкая стертые от времени кнопки, она пыталась выключить, но не могла. Я тоже смогла выключить его дома только с отверткой, банально вытащив батарейки. Со всего размаха Мэллори шандарахнула диктофон на стол. Звук не прекратился. Парни повскакивали, но я снова остановила их. «Разошлись в сторону, я делаю финальный кадр к моей статье. Эволюция техники и деградация человека». Запечатлев на любимом соне эту туземку, в руках которой техника становилась металлоломом, я нежно позвала. «Мэллори, куколка моя, этот диктофон папа давно сломал, единственное, что он может, это жужжать, и твои методы ремонта не внушают мне доверия». «Писала наш разговор я на родной и проверенный телефон. Его я тебе уже не доверю, так что даже не рыпайся». Я показала ей экран мобильного, диктофон которого исправно записывал наш разговор. «Все, что ты тут наговорила, потянет на славную моральную компенсацию. Тот вред здоровью, что ты мне уже причинила, угрозы насилия, оскорбления станут страшнейшим ударом по карману твоих родителей, ошибка которых в неправильном воспитании дочери, если, конечно, эту запись я отнесу в участок». Посмотрев в ее ошарашенные глаза, я решила продолжить. «Я говорила, что способна уничтожить тебя одной рукой. Прости, ошиблась, я могу уничтожить тебя одним пальцем, дорогуша. И в дальнейшем, чтобы у нас не было никаких недоразумений, я оставлю за собой право обнародования этой записи, если ты не будешь придерживаться одного простого, но четкого правила. Держись от меня подальше. Увижу ближе 10 метров от меня, пеняй на себя. А теперь иди отсюда и умойся, тушь течет». Девушка потянулась грязной рукой. «Только не правой, дура». Не послушав меня, раскрасневшаяся Лорен уже зарыдала всерьез. Остатки острого соуса попали на лицо и в глаза. «Нет, это даже фотографировать нельзя. Как можно быть такой дурой? Убить бы, чтоб не мучилась. Майк, иди утопи ее», вымученно простонала я другу. «Только не сильно. Не волнуйся, Белла, такое говно всегда всплывает», ответил Тейлер, помогая этой идиотке дойти до раковины. Майк шел рядом, держа сухие салфетки. «Ой, Белла, тебя и могила не исправит, медичка ты долбанутая». Помотав головой, я закричала им вслед. «Подождите меня, руки пока только отмывайте хорошо ей с мылом, лицо не трогайте». Я взяла из рюкзака антибактериальные влажные салфетки и, метнувшись в буфет за двумя стаканами молока, пошла отмывать лицо этой пигалице, которая без моей помощи рискует остаться слепой. Долбанная совесть, долбанные принципы, долбанный день дружбы и доброты. 25 января 2005, вторник, мультимултасцунд, нема мне, многие знают многое, все, никто, лад, комментарий к мультимултасцунд, нема мне, многие знают многое, все, никто, лад, господа, может быть кто-то не в курсе, но есть в моих закромах, в профиле на фигбуке, фанв больше похожий на современный редж из-за малоизвестности фандома, если кто не видел, некоторые советуют ознакомиться, обещая, что тот рассказ ничуть не хуже этого, на ваш суд, как говорится, Элис. Я рассеянно смотрела вслед удаляющейся машине, чувствуя встревоженный взгляд Джаспера, который совсем не был убежден в том, что Эдварду не нужна поддержка. Если ты последуешь за ним, он потеряет контроль», — убедительно соврала я, хотя видение срыва брата меня даже не посещало, в отличие от других видений, которые кружились со скоростью снежинок в метель. «С каких это пор мы помогаем этой девчонке, дорогая?» Джаспер поддерживал меня под локоть, направляя меня к пикапу Беллы, пока я ловила и пересматривала одно за другим картинки будущего. Одни были нечеткими, как в тумане, другие же сияли яркими красками и наполняли мое сердце радостью предвкушения. В последний раз я радовалась так предстоящей встрече с Каллинами, видя, как обрету не клан, а семью. С тех пор, как я узнала, что Изабелла Свон станет моей подругой, я не стала говорить о том, кем эта девушка станет для Эдварда. Хотя странно, что мой любимый эмпат до сих пор не обратил внимания на чувства брата. Тем не менее, чем позже сам Эдвард узнает название своим зарождающимся чувствам, тем быстрее все произойдет. Нужно будет попросить Джаса меньше обращать внимание на его эмоциональный фон. Да, брат уже начал совершать действия, из-за которых его будущее приобретало довольно четкие очертания, но это не значит, что, увидев конечный итог моих видений, телепат не попытается все испортить. Готова ли я позволить ему это сделать? Рассматривая счастливые лица будущей семьи, я уже знала ответ. Обойдется. Джаспер, Белла, замечательная девушка, и тебе не о чем беспокоиться. Любимый нахмурил светлые брови, готовый возразить мне, напомнив о запрете Вольтуре, но я прервала его, прикрыв его губы ладошкой. Я знала, что скажет он догадывался, что отвечу я. Не было никакого смысла спорить на эту тему. Глаза Джаспера быстро потеплели, он обнял меня, а я, поцеловав его в шрамик на шее, положила голову ему на плечо. Я могла бы стоять так вечность, но у меня были большие планы на этот день. «Хей, мистер, вы бы не могли оказать мне услугу?» – пропела я, позволяя своим пальчикам потеряться в пшеничной шевелюре мужа, что со снисходительностью смотрел на мое баловство. «Я полностью в вашем распоряжении, мэм». Я закусила губу от удовольствия. Обожаю этот его чопорный тонный голос с легкой хрипотцой. И он прекрасно знал это. После того, как верну машину Беллы, я хочу сбегать в Сиэтл примерно до завтра. Ты отвезешь ребят домой. Эдвард не успеет. Он задержится в больнице. Зачем тебе в Сиэтл? Я закатила глаза. Да, любимый всегда умел подчеркнуть главное, как бы я ни старалась замаскировать его второстепенным. Хочу прогуляться, ты можешь присоединиться ко мне вечером, когда я закончу основные покупки. Послав мне подозрительный взгляд, свидетельствующий о том, что он не поверил моей небрежности ни на секунду, муж хмыкнул и нежно обнял меня, щекоча дыханием короткие волосы возле ушка. Я буду ждать твоего звонка, родная. Послав ему воздушный поцелуй, я залезла в страшно старый пикап Беллы, которому на свалке машин уже ставят прогулы. Запах девушки был очень приятным. Усмехнувшись, я представила, как будет ворчать Розали, когда сядет в пропавший Свон Волво. Может быть, стоит посоветовать ей завтра обнародовать свой BMW? Да, сестра поворчит, но против явно не будет. Роуз любила покрасоваться. Выезжая со школьной стоянки, я морщилась от резких звуков, которые выдавливал из себя убитый двигатель. Да, с этой колымагой даже Розали не справится. Ремонт бесполезен. Я боялась развивать скорость выше 60, так что дорога заняла больше времени, чем я рассчитывала. К тому же, мне пришлось сделать крюк, чтобы не проехать мимо шерифа на машине его дочери. Припарковав пикап у гаража Свон, я позволила себе насладиться видением, как Эдвард спрашивает Беллу о физкультуре. Да, эта девушка кремень, но такая забавная. Новая картинка, и Белла уже беседует с Карлайлом. Что-то мне подсказывает, что отец тоже одобрит выбор сына. Оставив ключи в машине, я танцующей походкой пошла в лес. Вампирский слух подсказывал, что поблизости нет ни одного свидетеля. Скрывшись в лесной чаще, я сорвалась на бег, легко огибая деревья. Мои мысли снова заполнил водоворот видений. Туманная картинка пикника на цветущей поляне заставила меня всмотреться внимательнее. Я часто видела это место. Брат нередко сбегал туда, когда хотел отдохнуть от шума посторонних мыслей. Мне вдруг подумалось, что девушка действительно будто создана для него. Она единственная, на кого не действует его дар, доставляющий порой одно расстройство. Я смотрела как бы со стороны на смеющиеся глаза девушки и удивленные глаза брата. Эдвард покажет Белле, как вампир выглядит на солнце, и она не испугается. Удивительная девушка. В моем холодном сердце поселилось тепло, я уже приняла Беллу Свон, как свою подругу и сестру. Оставалось лишь догадываться, как обрадуется Эсми. Жаль, что нельзя рассказать ей все прямо сейчас, хоть бы Эдвард не испортил все. Перебирая оживающие картинки далекого и близкого будущего, я засмеялась, поймав видение, где Эдвард соглашается на чай. Это было так мило и так забавно, что я даже на мгновение сбилась с бега. Он чувствует себя человеком рядом с ней. Сегодня Эдвард останется дома один. Джаспер уже отправился за мной, не дожидаясь звонка. Что ж, так даже лучше. Я послала на бегу мужу СМС, что все вижу и буду ждать его в кафе, как и в нашу первую встречу. Он легко найдет меня, как не раз прежде. Будущее Эдварда поменялось. Далекая картинка внезапно стала мигать ярче. Так случалось, если видение должно было сбыться в самое ближайшее время. Картинка его ночной вылазки объяснила непонятное до этого видение, где он в тишине и под покровом темноты сражается со скрипящим окном на втором этаже. Пусть думает, что мы заодно, но я даже не вернусь домой, прежде чем он сбежит на эту вылазку. В следующий раз он, наверняка, возьмет масло смазать петли, а сегодня пусть помучается. Белла его все равно не увидит. Не сегодня, точно. Я была уже в пределах города. Нет, однозначно, даже звонить не буду. Эта ночь будет полна сюрпризов для него. Я чувствовала себя коварной шахматисткой, которая просчитывала ходы соперника. На самом деле, если я смогу победить, то проигравших просто не будет. Эдвард уже не сможет влюбиться в другую, не сможет забыть эту девушку. Когда он поймет, что она его пара, он попытается отдалиться от нее. Я видела это, как наяву. Уроки биологии, где хмурый брат изображал из себя статую, а Белла успешно подражала ему. Только судя по болезненным глазам Эдварда, он, в отличие от девушки, был на грани, а та просто не желала стучать в закрытые двери. Это видение набирало четкость, и я боялась, что упрямство брата все испортит. Нет, он должен дойти до точки невозврата, и я сделаю все для этого. Мне придется скрывать свои видения от девушки, скрывать даже в мыслях, и я смогу. Даже если мне придется все время рядом с братом мысленно переводить гимны всех республик с китайского на арабский, а с арабского на корейский язык жестов. Эта партия, Эдвард, будет за мной. Ты считал себя всезнайкой, но в реальности знать все невозможно. Сегодня, вдали от противного телепата, я позволю себе расслабиться и насладиться сценами будущего, где Белла, часть нашей семьи, моя лучшая подруга и моя невестка. Зайдя в первое попавшееся кафе, я наткнулась взглядом на полки книг для посетителей. Отлично. Томик сонетов Шекспира вполне оправдает мой мечтательный взгляд в вечность. Добрый день, мисс. Готовы сделать заказ? Смущенный официант через несколько минут обратил внимание, что я совсем не изучаю меню. Я улыбнулась видению, которое уже стало прошлым. Добрый день, а у вас есть каркади? Пару пакетиков с собой, пожалуйста. Эдвард, я думал, что самым сложным испытанием на этот день для меня будет поездка в одной машине с Беллой. Ее пряный, неповторимый запах очень быстро заполнил салон, превращаясь в еще одного пассажира, которого невозможно было игнорировать. Особо не надеясь, я спросил девушку, можно ли открыть окно и выключить обогрев. На мое удивление, Белла ответила согласием. Надеюсь, она не замерзнет к концу поездки. Вдохнув носом свежий воздух, я с мазохистским удовольствием сделал короткий вдох через рот, не отворачиваясь к окну. Да, тесное пространство машины и слабая девушка были не лучшей площадкой для экспериментов над моим самоконтролем, но с каждой секундой боль в горле притуплялась. Опять же, я надеялся на видение Элис, согласно которому я привезу Беллу Свон в целости и сохранности. Дорога в больницу не заняла много времени, я слишком торопился показать Беллу отцу. Она выглядела такой хрупкой и беззащитной. Я с ненавистью вспомнил, как чуть не убил Беллу на уроке биологии. Как можно было додуматься причинить ей вред? Я пытался расспросить ее о физкультуре, но девушка не жаловалась. Не хотела подставлять одноклассницу, не считала, что это меня касается. Короткая перепалка, больше похожая на диалог хороших друзей, странно взволновала меня. Было во взгляде девушки что-то теплое, мелькнуло на мгновение, но потом она нахмурилась и перестала смотреть на меня. Проходя по коридорам больницы, мне даже не приходилось задерживать дыхание. Склянки с анализами крови, мелкие открытые раны, Они ничего не значили по сравнению с запахом девушки, которую я бережно держал под руку, направляя к кабинету отца. Встреча Карлайла и Беллы была странной. На секунду девушка очень удивилась, и в ее взгляде опять мелькнуло узнавание. Потом она явно пыталась сдержать смех, но быстро взяла себя в руки. Я еле слышно застонал от невозможности прочесть ее мысли. «Эдвард, ты можешь подождать в машине, если тебе трудно», — сочувствующий голос отца ворвался в мои мысли. Карлайл совершенно неправильно понял причину моих мучений. Я покачал головой, наблюдая, с какой легкостью Изабелла нашла общий язык с отцом. Не было ни настороженности, ни колючести. Отбросив язвительность, Белла разговаривала едва ли не на равных. После наложения гипса мы задержались, так как эти двое быстро начали болтать, как коллеги. Молекулярная основа наследственности, проблемы вирусологии, генная инженерия и биотехнологии, сложности и последствия ЭКО. Эти двое легко перескакивали с темы на тему, и если вначале я видел, как Карлайл удивленный пытается проверить границы знаний девочки, то потом он настолько увлекся беседой, что забыл, что разговаривает с 17-летней школьницей. Остановив его прежде, чем он пообещал бы Белле брать книги в его личной библиотеке, я поспешил напомнить, что отец планировал сегодня приехать домой пораньше. Белла посмотрела на меня осуждающе, но, вздохнув, пожала руку доктору, ничуть не смутившись температуре его кожи. Добрые глаза Карлайла провожали нас до самой двери, а его мысль внезапно заставила меня напрячься. Она отлично влияет на него. Поездка до дома Беллы была почти полным повторением поездки в больницу, только в этот раз я обратил внимание на настороженный взгляд, которым девушка окинула спидометр. Наверняка такая скорость для нее являлась высокой. Ее напряженные плечи выдавали страх. Я не хотел, чтобы она боялась. Так же, как она согласилась на мой вариант комфорта с открытым окном, так и я решил, что честно будет пойти на компромисс. Тем более, раз девушка молча терпит мою манеру вождения. Внутренне морщись, я плавно сбросил скорость до почти законной. Она заметила, тело одноклассницы расслабилось, а я почувствовал удовлетворение. Это было похоже на молчаливое одобрение, но оно было во сто крат дороже самых громких восторгов учителей. Оно было искренним. Таким же искренним, как благодарность за помощь, но не столь искренним, как приглашение на чай. Меня позабавила реакция Беллы на мое согласие. Ей ведь никто не отказывал, почему она думала, что я стану исключением. После ее признания я понял, что приглашение было данью вежливости, а мой отказ был прогнозирован и оправдан долгом перед семьей. Ха, проницательно, но до Элис этой девушки явно далеко. Оговорка про красный чай заставила меня отбросить всякое веселье. Я внимательно смотрел на Беллу, в глазах которой играли бесенята, успешно притворяющиеся ангелочками. Что она имела в виду? Конечно, мои сомнения не оставили девушке и шанса. Глядя, как она неохотно привела меня в свой дом, я наслаждался тем, как выглядит Белла в домашней обстановке. Дом был пропитан ее запахом. Мельком я заметил фотографии на стене, но Белла не дала мне рассмотреть их. Кажется, она решила быстро напоить меня чаем и выпроводить за порог. Я усмехнулся. Едва она вошла в дом, с нее как будто слетела одна из масок. Скинув ботинки, она на носочках, немного пританцовывая, отправилась на кухню. Включив чайник, достав кружки, она позвонила сначала отцу, а потом Анжеле и Эрику. Странно, неужели Тейлор и Майк не пытались дозвониться до подруги? Глядя, как, бросив подозрительный взгляд на меня, девушка разговаривает с Вебер, я подумал, что, возможно, она не желает звонить им при мне. Хотя иногда создавалось впечатление, что она совершенно забыла о моем присутствии. Возможно, мне показалось, но девушка насвистывала Моцарта. Еще одна наша перепалка закончилась тем, что я, сморщившись, выпил всю кружку горячего чая, а Белла поинтересовалась, не хочу ли я еще кружечку. Почему мне кажется, что мисс Свон догадывается о природе моей семьи? Это похоже на паранойю, но слишком много странных реакций. Можно ли считать их совпадением? Нет, просто я волнуюсь, не зная, о чем думает эта девушка в данный момент. Попрощавшись с мисс Свон, я поспешил домой. Закрывая за мной дверь, Белла не смогла скрыть своего облегчения. Это и смешило, и злило одновременно. Странная ситуация. Очень хотелось поговорить с Элис. Наверняка, у нее были видения. Судя по глазам, моя очаровательная соседка по парте задумала что-то примечательное после разговора с Анжелой Вебер. Я лишь надеялся на то, что она не пострадает еще больше. Элис легко могла успокоить меня, но Эммет к моменту моего возвращения сказал, что сестра уехала, а Джаспер поехал вслед за ней. Элис всегда отличалась спонтанностью, но в этот раз ждать ее было особенно невыносимо. Пролистав несколько книг в библиотеке Карлайла по медицине, я не нашел для себя ничего нового, но понадеялся, что в следующий раз смогу поучаствовать на равных в разговоре с Беллой. Да, мне никогда не стать хирургом, как отец, но врач не всегда имеет дело с кровью. Почему мне вдруг стала интересна эта профессия, я старался не задумываться. Сев за рояль, я надеялся скоротать время до приезда сестры за любимым инструментом, но понял, что слишком напряжен. Слава богу, Эсми уехала с Карлайлом на охоту и не видела моих метаний. Эммет с Розали сбежали в свой дом, расстояние до которого было идеально рассчитано с радиусом действия моего дара. Идеально, то есть с большим запасом. Слоняясь рассеянным привидением по пустому дому, я чувствовал себя как никогда одиноко. Это было необычно. Я редко мог насладиться отсутствием чужих голосов в своей голове. Чаще всего мне приходилось сбегать в лес, на свою любимую поляну, чтобы подумать и расслабиться вдали от мыслей посторонних. Я внезапно подумал, что Белла идеально вписалась бы в это место, особенно весной. Цветы, лес, тишина и нежная белоснежка. Помотав головой, я поднялся к себе в комнату, включая музыкальный центр. Откинувшись на светлую софу, я позволил мелодиям классиков наполнить мои мысли. Вглядываясь в ночь сквозь прозрачную стену, я не переставал думать о девушке. Композиция Моцарта застала меня у двери. Да, именно эту мелодию сегодня насвистывала Белла. Наверное, это хороший знак. 24 января 2005, понедельник. Ночной ангел. Странное это явление, закон внутренней симпатии, а также предчувствия и предзнаменования. Вместе они образуют единую загадку, ключа от которой человечество еще не нашло. Шарлотта Бронте, Эдвард. По дороге в Форкс я, сам себе не доверяя, остановился, чтобы поохотиться. Небольшое стадо оленей и один бурый медведь, который подвернулся совершенно случайно, полностью насытили меня. Я был наполнен до такой степени, что мне было трудно двигаться, а в голове неприятно шумело. Присев на упавшее дерево, я спрятал лицо в ладонях. Неужели этого будет недостаточно? Запах девушки всегда действовал на меня, как таран. Он был прекраснее чего-либо мною испытанного, но сегодняшний день показал, что мой самоконтроль сильнее, чем я думал. Это было приятным открытием. Я совершенствовался. Отец был прав. Белла хорошо влияла на меня. Никогда ранее я не мог так легко игнорировать запахи крови больных. Мне захотелось вновь испытать себя. Монстр внутри не дремал, но был под жестким контролем. Я дал себе слово держаться на безопасном расстоянии от девушки. Было около 3 ночи, когда я достиг дома шерифа Свон. Я наблюдал, скрытой темнотой леса, подступающего к дому с востока. Передняя дверь определенно будет закрыта. Окно же на 2-м этаже выглядело многообещающе. Многие люди забывают запирать его. Метнувшись в сад, я вскарабкался по фасаду дома за полсекунды. Свисая с карниза окна и держась одной рукой, я посмотрел сквозь стекло, и мое дыхание остановилось. Это была комната Беллы. Я видел девушку на маленькой кровати. Верхнее покрывало сиреневого цвета было аккуратно свернуто в ногах. Светлое одеяло укрывало девушку наподобие кокона, скрывающего спящую бабочку. Только правая рука была видна. Хрупкое, тонкое запястье и белая ладошка, которую девушка положила под щечку. Сердце дрогнуло, в нем вдруг появилась нежность к этому маленькому, беззащитному созданию, которое даже и не подозревало, что за его сном наблюдает кровожадный монстр. Ее лицо было безмятежно, приоткрытые губы немного подрагивали, не издавая ни звука. Она не ощущала близкой опасности. Но была ли опасность реальной? Не дыша, я не чувствовал ни земного притяжения ее крови. Я мог наблюдать за ее спокойным сном, как какой-нибудь сумасшедший маньяк, но это заставляло чувствовать отвращение к себе. Зачем мне это? Я мог бы приходить сюда, чтобы тренировать свою волю, но был ли я прав, подвергая ее опасности? Это было эгоистично, неправильно. Моя ошибка могла иметь непоправимые последствия. Расслабив свои пальцы, я был уже готов упасть, когда до меня донесся тихий голос Беллы. «Не надо, мам, Белла говорила во сне. Любопытство и соблазн от этих незащищенных мыслей вспыхнули, затмив отвращение к себе. Я старательно открывал окно, ненавидя каждый скрип металлической рамы. Протиснувшись в наполовину открытое окно, я жадно осматривал комнату девушки, надеясь найти ответы на многочисленные вопросы. В комнате было предельно чисто. Большой книжный шкаф, постояльцы которого были аккуратно расставлены по полкам. Я не решился подойти и рассмотреть домашнюю библиотеку девушки. Зеркало у дальней стены и массивный шкаф с одеждой, дверца которого была чуть приоткрыта. На ручке дверцы, полагаю, висел приготовленный на завтра наряд. Неужели девушка собралась идти завтра в школу? На рабочем столе царил творческий беспорядок, тем не менее, он не выглядел грязным. Неровная стопка новых учебников, которыми, кажется, редко пользовались. Фотоаппараты, подвешенные на маленьких прищепках снимки, которые образовывали гирлянду над столом, ноутбук, блокнот и тетради. Одна из них была очень похожа на нотную, но я мог и ошибаться. На столе же валялся сегодняшний красный ободок Белоснежки. Поддавшись любопытству, я подошел к столу, внимательнее рассматривая фото. Пейзажи Аризоны, лица людей, смеющаяся женщина, черты которой очень напоминали Беллу, сама девушка в колпачке именинницы, с улыбкой стоящая в центре компании 16 рослых парней школьной футбольной команды. Судя по ее одежде, Белла была в команде поддержки. Следующий снимок лишь подтвердил мою догадку. Там Свон в той же форме обнимала веселую блондинку, чем-то похожую на Розали, но в девушке не чувствовалось спеси или самодовольства, это был живой задор и солнечная улыбка. Значит, Белла занималась черлидингом. Этот образ не совсем соответствовал моим сложившимся представлениям о девушке. Было сложно смотреть на это закутавшееся в одеяло создание и соотносить увиденное с фото, где она выступала в короткой юбке и топе. Хотя это объясняло ее легкую походку и гибкость. То, как просто она нашла друзей и не стеснялась общения. Девушки из группы поддержки всегда были в центре внимания. С ними все хотели дружить. Но почему Белла не сказала об этом в Форксе? Возможно, потому что климат Форкса не располагал к минималистической форме черлидинга. Внезапная мысль показалась мне логичной, и я позволил себе усмехнуться. Эдвард, вздрогнув, я посмотрел на Беллу. На секунду я испугался, что она проснулась и заметила меня в своей спальне. Не представляю, чем бы я пытался объяснить свой ночной визит. Но, к счастью, девушка спала. Ее глаза были закрыты, а между бровей пролегла маленькая складочка, которую так и хотелось разгладить пальцем. Но я напомнил себе, что обещал сохранять дистанцию. А потом я понял, что дышу. Но ее запах не уничтожает во мне ростки человеческого. Я был слишком взволнован пониманием, что я ей снюсь. С внезапной робостью я вглядывался в спящее лицо девочки, ловил, пытаясь расшифровать, легкие движения губ и боялся увидеть следы страха. Она должна бояться меня, но ее лицо было расслабленным. Бледная кожа немного раскраснелась, думаю, ей было жарко. В ответ на мою мысль Белла заворочилась, кокон треснул и бабочка освободилась от него, сбрасывая одеяло на пол. Темные кудри свободно разметались по подушке. На их фоне фарфоровая гладкая кожа, казалось, испускала свет. Почему я не увидел, что она такая красивая, в первый день? Не хотел быть наравне с восторженными смертными мальчишками, мысли которых только и делали, что кружились вокруг нее. Или просто она сегодня открылась мне с другой стороны, тихая, домашняя, абсолютно расслабленная. Немного поежившись, Белла обхватила руками подушку. Девушка обнимала ее так нежно, как будто мечтала, чтобы пуховый предмет обнял ее в ответ. Поджав под себя ноги, Белла старалась сохранить потерянное тепло. Задержав дыхание, я подошел к спящей красавице и осторожно укрыл ее одеялом, которое еще не успело остыть. Благодарная улыбка и тихий вздох стали моей лучшей наградой. Подумать только, благодаря мне ее ночь стала комфортнее. Интересно, ей все еще снюсь я? Осторожно, Эдвард. Ее слова вновь заставили меня вздрогнуть. Все правильно. Я должен быть осторожен. От этого зависит ее жизнь. Я отошел ближе к окну, но каждый шаг давался мне с трудом. Я не понимал причин этого. Монстр глухо рычал внутри меня, но не он сожалел о моем отдалении. Не успев поразиться своим странным реакциям, я услышал, как пульс девушки резко подскочил. Дыхание стало прерывистым. Белла сейчас проснется. Я осознал, что не успею открыть и закрыть скрипящее окно. Метнувшись к шкафу одежды, Я спрятался в небольшом проеме между ним и стеной. В щелке между приоткрытой дверцей шкафа мне было прекрасно видно каждое подрагивание ее век. С громким вдохом Белла проснулась, резко садясь на кровати. Ее левая рука была плотно примотана гипсом к телу, волосы пружинистым каскадом укрыли плечи и спину. Девушка судорожно глотала воздух, что ее так напугало. Оглядев комнату, дочка шерифа заметно успокоилась. Запустив здоровую руку в волосы, она помассировала голову, потом откинулась обратно на подушку и фыркнула. Ее пульс быстро приходил в норму. Дотянувшись до часов на прикроватной тумбочке, Белла вслух застонала. Да, время для смертных довольно раннее, еще не должно быть и 5, а вот мне пора было выбираться из этого дома. Стоит только дождаться, когда Белла заснет. Но, кажется, мисс Свон не собиралась засыпать в такой час. Я с ужасом смотрел, как девушка встала с постели и подошла к книжному шкафу. Если бы она только бросила взгляд в мой угол, предрассветные сумерки помогли бы разглядеть ей мою застывшую фигуру. Я боялся даже моргнуть, заклиная Беллу не смотреть в эту сторону. Ужас сковал мое тело. Одно дело, когда девушка увидела бы меня, проснувшись в кровати, а, моргнув, потеряла из виду, списав видение на сон, но совсем иное, когда Белла проснулась и... Я даже боялся думать об этом. Элис даже не смогла бы предупредить меня. Я просто не взял мобильник. Покусывая губы, Белла что-то искала на высоких полках, встав на носочки. Наконец, выбрав томик Гастонолеру, девушка также на носочках быстро нырнула под одеяло, включая ночник. Я мысленно выдохнул, все еще боясь пошевелиться. С этого угла меня было трудно разглядеть, но мое нахождение здесь с каждой минутой становилось все опаснее. Если Белла не уснет, то через несколько часов все равно рискует найти меня. Окно закрыто, возможно, я смогу проскочить через дверь, но вряд ли, если она закрыта на ключ. Шкаф закрывал обзор на дверь, так что я не мог знать, запирается ли Белла, как многие подростки. Я чувствовал себя проштрафившимся мальчишкой, которого поставили в угол, но еще решают вопрос о главном наказании. Последует ли расплата? Если мне удастся сбежать, как минимум, я должен быть намного осторожнее в следующий раз. Нужно разработать варианты отхода. Принести масло, чтобы смазать скрипучие петли, оставить чуть приоткрытой дверь. Это были самые постыдные минуты за последние полвека. Пока мучительно медленные секунды отсчитывали время до рассвета, Белла спокойно читала книгу, но ее сонные глаза то и дело грозили закрыться. Медленно моргая, девушка спустилась ниже на подушку и положила книжку рядом с собой. Она все еще читала, но страницы перелистывались все медленнее и медленнее. Я не дышал, боясь спугнуть ее сон. В моей голове мелькала успокаивающая мелодия, похожая на колыбельную. Закрыв глаза, я попытался поймать композицию, но она все время ускользала от меня, дразня интересными переливами и нежными аккордами. Собрать музыку воедино не получалось. Когда я открыл глаза, маленький ангел, по незнанию заставивший меня так понервничать, сладко спал. Призрак оперы, видимо, показался ей не таким будоражащим, как многим. Невероятная девушка. Уснуть под историю убийцы-маньяка, который разгуливал по опере с пинджабской удавкой, что может быть более тривиальным для нее. Например, предупреждать об осторожности вампира, который стережет ее сон. Бросив последний взгляд на девушку, я поправил ее одеяло, чтобы она не замерзла, и пошел сражаться с окном. Содрогаясь от каждого скрипа, я постоянно оборачивался на Беллу. Заметив, как ее пульс снова ускоряется, я быстро выскочил в узкую щель окна, отчего рама жалобно брякнула, и быстро, но громко закрыл окно, бесшумно приземляясь на траву. Молнией метнувшись к лесу, я под покровом утреннего тумана рванул домой. Ворвавшись через окно в свою комнату, я, как ни в чем не бывало, подошел к работающему музыкальному центру, выключая его. Возле коробочки для диска лежали 4 пакетика чая на выбор. Улун, Пуэр, Каркади и Рейбуш. А рядом записка от Элис. Она уехала с Роуз 16 минут назад. Эдвард сказала, что встретимся уже в школе. Джаспер стоял в дверном проеме, смотрел мне прямо в глаза, зная, что я против вмешательства в мои эмоции, но тем не менее, гасил мое раздражение. Я сжал в руке листок, где идеальным каллиграфическим было выведено: «Твой вкус довольно специфичен, больной мальчишка, но что не сделаешь ради любимого братца». Ночь с 24-25 января. Комментарий к «Ночной ангел». Пока искала цитату для главы, случайно наткнулась на такое высказывание. Загадочен женский характер. Одна изысканно нагадит, другая, жутко матерясь, от беды спасет. Бедный Эдвард, ему досталась загадка два в одном. Строгая дозировка правды – это самая изощренная ложь. Может, я и на стороне ангелов, но даже на секунду не думай, что я один из них. Шерлок, Эдвард, самостоятельно остыв вдали от Джаспера после шутки Элис, я собрал весь чай, который мне купила любимая сестра, и предупредил братьев, что по дороге в школу мы кое-куда заедем. Уже садясь в машину, я прочитал входящие сообщения провидицы. Отличный ход, братец, но неужели даже не попробуешь, язва? Дом шерифа Свон был тих. Судя по отсутствию машины Чарли, отец Беллы уже уехал на работу. Интересно, когда девушка найдет мой гостинец? Хотел бы я видеть ее реакцию. Оставив маленький презент в пустом почтовом ящике, я, улыбаясь, вернулся в машину. Окинув прощальным взглядом дом, где, наверняка, еще собиралась Белла, я поехал в школу. Сидевший рядом Джаспер старался не думать о том, что недавно видел, но ему мешал запах девушки, который до сих пор витал в машине. Мысленно он называл меня безумцем, но я не собирался спорить с ним, пока он не решит сказать это вслух. Тем более, отчасти он был прав. Эммет же, наоборот, сожалел и гадал, какую шутку он пропустил в этот раз. «Эдвард, не поделишься?» Я отрицательно покачал головой, не желая посвящать и брата в эту историю. «Достаточно всезнающий Элис». Подъехав к школе, я припарковался рядом с машиной Розали. Красный кабриолет уже собрал толпу зевак вокруг себя, которые не хотели отходить от BMW M3 даже с риском попасть под мои колеса. Я закатил глаза. Розали развлекалась вовсю, наблюдая за этим цирком со стороны, слушая восторги парней, которые даже не представляли, насколько эта машина хороша в реальности. После того, как над ней поколдовала сестра, я окинул взглядом парковку, хотя понимал, что Белла не могла опередить меня сегодня. Она приедет только ко второй паре. Ласковый голос Элис прозвенел рядом. Сестра подбежала к Джасперу, чтобы повиснуть у него на шее. Эти двое редко разлучались дольше, чем на несколько часов. Глядя, как брат нежно кружит маленького эльфа, забыв обо всем, я почувствовал, что мои виски покалывает. Сделав глубокий вдох, я надел маску безразличия. «Я с тобой не разговариваю, Элис. Правильно делаешь». Солнечная улыбка осветила ее лицо. Присмотревшись внимательней, я увидел, что она действительно ничуть не расстроена. Проводив подозрительным взглядом провидицу, которая восторженно щебетала Джасу о покупках, я мысленно отключился от нее, едва речь зашла о нижнем белье. Ничего не понимаю, но что-то тут не так. Рядом со мной только что громко поскользнулась одноклассница. Мазнув взглядом по покрытым льдом дорожкам, я сделал для себя пометку проследить, чтобы Белла не упала на скользком тротуаре. Возможно, я смогу подойти к ней открыто после вчерашнего, или лучше будет просто случайно оказаться рядом, если она начнет падать. В прошлую случайность она, если и поверила, то с трудом. Я видел, как наяву, ее нежной румяницей немного смущенный, немного возмущенный взгляд. Она не любила выглядеть слабой, но, должен признать, она была одной из самых беззащитных людей, которых я встречал. Белла выглядела хрупкой, слишком маленькой и нежной для этого мира. Надеюсь, она послушается меня и отодвинет свои неизвестные планы мести, пока ее рука не заживет. Кто знает, возможно, к этому времени кое-кто напугает Лорен до такой степени, что она будет бояться смотреть в сторону мисс Свон. Я представил, как становлюсь личным кошмаром Мэлори, ночами предостерегая ее, какими карами для нее может закончиться вражда с Изабеллой Свон. Интересно, что Белле снилось перед моим уходом. Возможно, я смогу спросить ее об этом при встрече. У нас все еще был совместный час биологии. Я перебирал в голове другие вопросы, которые я мог бы задать девушке. Сегодня я планировал спросить ее о медицине. Она сказала, что давно хотела стать врачом, но мне было интересно, что именно ей нравится в этой непростой профессии, когда она впервые начала мечтать лечить людей. Понимает ли она, что среди ее пациентов могут оказаться и вор, и убийца, и насильник? Имело ли это значение для нее? «Эдвард, ты идешь?» Эммет легко подтолкнул меня в спину, удивляясь тому, что я как дурак застыл около входа в пятый корпус и смотрю на место парковки Беллы Свон. Мне вдруг очень захотелось, чтобы Элис ошиблась, чтобы Белла приехала в школу как можно скорее, дабы я смог увидеть ее раньше. В этот самый момент я услышал душераздирающий звук скользящих по льду шин. Тейлор Кроули, который заметно нервничал этим утром, гадая, как вчерашняя выходка Лорен отразится на отношении Беллы к нему, уже готовил речь оправдания, надеясь, что Майк не будет врать Свон, будто Тейлор встречался с Миллари. Думая явно не об опасности вождения на льду, парень свернул на парковку, не сбрасывая скорость. Фургон занесло. Кроули потерял управление и безуспешно пытался вывернуть руль, пока его машина быстро приближалась к тому самому месту, которое недавно негласно закрепилось за белый Свон. Сделав случайный круг по, к счастью, пустой площадке, фургон Тейлора остановился ровно у бордюра. Машина покачнулась, но устояла, стекла задребезжали, но треснуло только одно. В голове парня промелькнула мысль, легко отделался. «Ау, Эдвард, это, случайно, не место белый?» Удивленно присвистнул Эммет, пока я стоял, не в силах пошевелиться. «Да, это было то самое место, на котором я мечтал видеть мисс Свон несколько минут назад. Заставляя двигаться прочь отсюда одеревеневшее тело, я пытался отогнать видение, как девушка, стоявшая в своем неправильном месте, позади своего грузовика, подняла глаза, привлеченная звуком визга тормозов, взглянула мгновением позже прямо в мои, наполненные страхом глаза, и затем отвернулась, чтобы посмотреть на свою приближающуюся смерть. Ее хрупкое человеческое тело сломалось бы между металлом машин, она бы даже не успела зажмуриться. Перед моими глазами все еще стояло ее испуганное лицо, обращенное на меня. Что бы я сделал в этот момент? Я бы выдал секрет семьи, но спас бы ее. Осознание этого прошибло мою грудь на вылет. Это ненормально. Слушай, а ей повезло, что она опоздала. Да, Эммет шел рядом со мной, тихо рассуждая об удачливости девушки. Я тоже легко отделался. Верно, пробормотал я немного хрипло в ответ брату. На самом деле, это мне повезло, что Белла Свон решила пропустить первый урок. И повезло, что никто в моей семье не догадывается о том выборе, который я бы сделал, случись сегодня все иначе. Даже Элис не могла увидеть подобного, просто потому, что эта странная девушка сегодня решила проспать первый урок. В моей голове мелькнула картинка первой биологии случая с кондиционером. Окно в машине. Опасности преследовали Изабеллу Свон, как будто она была их магнитом, но она уворачивалась от них с ловкостью акробата, который ходит по туго натянутому канату, рискуя в любое мгновение сорваться в пропасть. Что это? Интуиция? Опыт? Или я придумываю себе то, чего не существует? Жаль, что этой девки не было сегодня утром рядом с местом аварии. Возможно, фургон Тейлора разбил бы ее и поправил ей кукольное личико. Злые рассуждения Лорен заставили меня еле слышно зарычать. Нет, я отказался от убийства людей много лет назад. Я не могу сорваться. Услышав завистливый мысленный бред недалекой девчонки, пытался сам себя убедить я, шагая по дороге на географию. Вариант с ночным видением и угрозой нравится мне куда больше. Да, нравится. Больше. Я почти себе поверил. Главное, не залезать в голову Лорен. Эммет отправился на историю, так как учился в выпускном классе. Я же приготовился к скучной лекции о России, в которой не раз бывал сам, в отличие от профессора, который изучал эту страну только по книгам, половина из которых не заслуживала доверия. К слову, интересно, откуда Белла знает русский? Разве она жила в России? Когда она пела романс, у нее даже не было акцента. Забавно, я когда-нибудь привыкну, что мои вопросы и мое любопытство растут в геометрической прогрессии. Но сегодня, я мог надеяться найти ответы хоть на некоторые. По крайней мере, планировал. Но, помня о непредсказуемости моей собеседницы, я боялся загадывать дальше первого вопроса о причинах выбора ее профессии. Я усмехнулся, представляя, как иду молить Элис предсказать результаты нашего разговора. Надеюсь, мое намерение не было столь серьезным, чтобы провидица его увидела. Время первого урока длилось слишком медленно. Нетерпение владело мной. Я мечтал, чтобы стрелки часов двигались быстрее. Но мое желание ни на что не влияло. Едва прозвенел звонок, я сорвался с места, но услышал мысленный вопль Элис, которая тоже очень спешила в сторону парковки. «Не подходи, я первая, ты становишься навязчивым». Сжав челюсти, я вынужден был замедлить шаг. Кажется, Элис права. Я становился похожим на бестолковых парней из свиты Беллы, которые всячески пытаются добиться внимания Свон. Я наблюдал, как жалко смотрятся их попытки со стороны, и не собирался участвовать в этом, даже если меня порвет от любопытства. За полтора года старшей школы я успею задать все свои вопросы, надеюсь, а пока можно понаблюдать, как Элис попытается быть ненавязчивой. Сестра уже видела, как Изабелла осторожно поворачивает на школьную парковку. Шины пикапа были обмотаны цепями, что помогало машине не скользить по льду. Вероятно, ее отец очень ответственно относится к своей роли, но я бы предпочел, чтобы шериф не позволял ей садиться за руль своей развалины в таком состоянии. Он мог бы довести ее до школы сам. В голове Элис промелькнула похожая мысль. А еще я мельком заметил старое видение, где я везу Беллу домой. Или это было новым видением? Элис очень быстро спрятала его в своем сознании, не давая мне рассмотреть картинку подробнее. Эльф легко подскочила к девушке со спины и легко похлопала ту по правому плечу. «Доброе утро, Белла!» Голос сестры был похож на счастливый голос ребенка в рождественское утро. Девушка обернулась, ее глаза в удивлении расширились. Элис подошла слишком неслышно для человека. «Доброе, Элис!» Белла немного неуверенно улыбнулась, но потом продолжила. «Спасибо большое за помощь, за вчера, да и вообще!» Элис просияла. В ее голове мелькнул образ душной комнатки администрации и урок биологии, с которого она меня вытащила в первый день. «Всегда пожалуйста, Белла», – защебетала сестра в своей привычной манере. «Кстати, твой пикап, ты не обижайся, но ужасен, не знаю, как ты справляешься с ним, теперь еще и с одной рукой. Кстати, у тебя рука не болит, Карлайл, думаю, прекрасно справился. Ой, что мы стоим, пойдем на химию». Уверенно подхватив Беллу за здоровую руку, Элис повела ее в сторону нужного корпуса. Свон имела столь же ошарашенный вид, что и в тот момент, когда я согласился на чай. Короткое видение, где Белла едва не падает из-за слишком быстрого шага сестры, заставило Элис сбавить шаг. Откашлившись, Белла решила ответить. В принципе, с Элис было сложно разговаривать, так как для нее, чаще всего, вопросы были риторическими, так как она предвидела ответ раньше, чем его успевал озвучить собеседник. Спорить с ней сил хватало только у меня. Уверена, что мой «Шевроле» не самая ужасная машина в этом городе, Элис, начала Свон. Хотя, конечно, это не Астон Мартин V12 Ванкуиш. Сказать, что я был удивлен, это не сказать ничего. Эта модель была моей любимой машиной, которую я использовал для особых случаев. Почему Белла назвала именно ее? Мечтаешь об этой модели? Голос Элис был откровенно мурлыкающим. Она, конечно, знала про мой Астон, но также она видела, как к разговору прислушивается идущая позади них Лорен Мэлори. «Моя мечта станет явью в начале следующей осени. Дедушка купил мне этого красавца полгода назад, так что я даже успела его опробовать, пока была в Нью-Йорке. Машина – зверь, так что на пикапе я лишь тренируюсь». Белла загадочно улыбнулась воспоминанием. «О, я тоже была в Нью-Йорке, но мне показалось, что там слишком шумно». Элис вспомнила недобрым словом сумасшедший мегаполис и экстра-слух вампира. «Хотя я была в восторге от Центрального парка, пожалуй, даже больше, чем от Булонского леса, например». Свон рассмеялась. «Это в тебе говорит патриотка. Я не была в Париже, но тоже не могу представить, чтобы какой-то Розарий Богатель имеется в виду, превзошел хоть в чем-то зеленые легкие Манхэттена, так местные называют Центральный парк». Девушки мило болтали о городе, пока Белла не вспомнила, что ей необходимо занести статью к Эрику. Элис немного расстроилась, что не успела предвидеть этот момент, но не решилась навязываться в провожатые, видя, что там Свон бурно встретит ее человеческие друзья. «Эдвард, советую не очень прислушиваться к сегодняшним разговорам Беллы. Ну, или, по крайней мере, не обольщаться». Четкая мысль сестры пришла неожиданно, а потом она, ничего не объясняя, начала переводить современный гимн Республики Беларусь на китайский, а параллельно с ним советский гимн на тайваньский. Я зарычал в бессильной злобе. К таким фокусам Элис приучилась во время нашей игры в шахматы. Если я случайно пропускал ее мелькающее видение или был невнимателен к тактике, ясновидящая выигрывала 3 игры из 5. Проигнорировав предупреждение сестры, я стал с пущей внимательностью прислушиваться к разговорам Свон. Элис все равно, рано или поздно, сдастся. Известные ей языки и гимны имеют привычку заканчиваться. Хотя она может и читать по памяти Фрейда в оригинале, как сделала это в прошлый раз. И многие другие книги, к слову, вампирская память была совершенной. Так я стал свидетелем оправданий Тейлора, глупых подколок Ньютона, который, тем не менее, жалел, что не пошел вместе с Беллой в медпункт вчера, а также занимательного разговора с Вон с Мэлори. В последнем Белла излишне восторженно говорила обо мне, отчего я поначалу даже растерялся. Но заметив маленькую искорку, мелькнувшую в уголках глаз девушки, я понял, что Свон лишь умело играет на зависти одноклассницы. Самое забавное, что она не сказала ни слова лжи, но и правду говорила в строгих дозах, умышленно давая простор для испорченных фантазий. А то, как девушка закатывала глаза и в притворном волнении закусывала губы, заставила меня усмехнуться. Маленькая актриса, ее ждет сцена. Конечно, Лорен не раскусила игру девушки, принимая все за чистую монету. Ее мысли были полны злобы, негодования, зависти. Последнее принимало разрушительный оборот. Тот факт, что глупой сопернице, а именно так воспринимала Свон Лорен, хотя делить им было, по сути, нечего, достается все внимание, вся популярность, а теперь оказалось, что еще и деньги, стал для ее психики губителен. Приглашение вкупе с благодарностью Беллы и неприятие со стороны того же Майка, чью колкую фразу она прекрасно расслышала, стало последней каплей. Она готовилась к открытому противостоянию. Мечтала, чтобы все увидели, какая Белла глупая. Мечтала унизить ее. Мечтала довести ее до слез. Она надеялась, что слова обо мне, которые сказала Белла, были лишь ее фантазиями, что на самом деле, не обращающий до недавнего времени ни на кого внимания Эдвард Коллин просто подвез Беллу до больницы. Я не понимал, почему этот факт является для нее столь болезненным, но потом понял, что девушка так и не избавилась от навязчивых фантазий, где я влюбляюсь в нее. Она слишком давно планировала и мечтала об этом. Ее даже в чем-то устраивала моя отстраненность, так как она могла успокаивать себя тем, что что-то не так со мной, что дело не в ней и не в других девушках, среди которых она, опять же, считала себя достойнейшей. Но стоило мне проявить малейший интерес к Свон, и старая фантазия рассыпалась на острые осколки, больно раня самолюбие. Отстранившись от отвратительных мыслей Лорен, в голове которой находиться было откровенно противно, я с удовольствием окунулся в незамутненные ненавистью и завистью мысли Анжелы Вебер. Эта девушка искренне волновалась о Белле, надеясь после ланча еще раз поговорить с ней о Мэлори. Но Анжела видела прекрасное настроение Изабеллы и не хотела его портить неприятным разговором. То, что легко далось по телефону, скромная Вебер никогда бы не смогла сказать в лицо, будь это хоть сто раз заслужено. Наблюдение через эту девушку было приятным. Я даже испытывал некоторую благодарность к Анжеле, радуясь, что рядом с Беллой есть такой хороший и светлый человек, как она. Джессика Стэнли была втайне солидарна с Лорен, но боялась открыто вступать в конфронтацию, не желая потерять внимание Майка. Хотя последние новости также не смогли оставить ее равнодушной. Три урока, во время которых я узнал оценки Беллы за тест по английскому и сочинение по испанскому, подошли к концу. Почему-то я даже не сомневался, что девушка получает высший балл не только по биологии. По дороге в столовую Майк Ньютон восторженно благодарил Беллу за помощь. Та же лишь солнечно улыбалась, интересуясь у компании, что они будут брать. Попросив взять поднос с фруктами и соком за нее, девушка оставила Анжеле кредитку, аргументируя тем, что не хочет толкаться с больной рукой в очереди. «Моя семья уже сидела почти в полном составе, ждали только Элис, которая задержалась в очереди, покупая соус. Я поймал тот момент, где сестра намеренно едва не уронила соусницу на Джессику Стэнли, но вовремя подхватила. Ой, я такая неловкая, прости. Нужно было поставить соусницу ближе к центру. Так и брать легче». Элис использовала свое вампирское обаяние вовсю, а в конце еще и подмигнула Джесс. Быстрая картинка видения, где Стэнли предлагает все соусы поставить в центр, заставила Элис ослепительно улыбнуться. Что она задумала? Я внимательно следил за сестрой, пока она танцующей походкой приближалась к нашему столику. Чмокнув в щеку Джаспера и не обращая никакого внимания на мой испытующий взгляд, все еще прокручивая перевод очередного гимна, Элис беззаботно спросила: «Майор Хейл, вы готовы к операции «День дружбы и добра»?» «Всегда готов, но, кажется, моя помощь не понадобится. Девушка и так весьма нестабильна». В голове брата я увидел наброски на план. «Элис, я был возмущен. А если эта девчонка набросится на Беллу, не волнуйся, все будет хорошо. Ни одна дочка шерифа не пострадает». Розали фыркнула, отворачиваясь. Все это казалось ей скучной детской игрой. И Медбжи, почуяв забаву, начал прислушиваться к нашей перепалке. «Кажется, ты что-то подобное говорила мне вчера на испанском, пока Лорен не сломала Белле руку», — прорычал я, не желая, чтобы сестра так беспечно относилась к девушке, будто к своей игрушке. «Это был вывих, и ты знаешь, тогда я сказала, может быть, сейчас же я гарантирую, что Белла точно не пострадает. В доказательство, она показала мне видение, где Белла спокойно заходит в класс с биологии». Отвернувшись в раздражении от сестры, я вернул все свое внимание девушке. Ее друзья уже вернулись с полными подносами еды, весело болтая, девушка же имела вид спокойный, даже немного мечтательный. Внезапно обернувшись на меня, она улыбнулась мне и смущенно опустила взгляд, встретившись на мгновение с моими глазами. В ее взгляде была просьба. Она хотела, чтобы я подыграл ей. Что ж, для меня это будет просто. Каждый раз оборачиваясь, девушка была немного удивлена моему вниманию, но неизменно улыбалась. Я же почти перестал замечать манипуляции Джаспера, который медленно, но верно подталкивал Лорен к открытой агрессии. Он хотел угодить Элис, а та просила полную достоверность. Как отчаянный кладоискатель, он срывал замки, взрывал преграды и поднимал со дна души Мэллори такое, отчего сам же мысленно морщился. Ведь кладом там и не пахло. Плесень и гниль. Девушка привыкла быть звездой школы, привыкла пользоваться вниманием. Дома ничего подобного не получалось, так как у Лорен была младшая сестра, которая из-за слабого здоровья и некоторой неудачливости забирала почти все внимание родителей. Несмотря на болезнь, девочка росла добрым и милым ребенком, искренне любя старшую сестру. Когда терпение Лорен лопнуло, Белла, сама того не зная, напомнила одноклассница ее сестру, которая могла часами мечтательно сидеть за книжкой, не обращая внимания на колкости Мэллори. Спокойный ответ Беллы и ее рассуждения о нашем совместном будущем в медицинском колледже показались мне интересными. Конечно, она играла личную заинтересованность, но идея общения с девушкой после школы, если я не узнаю ее достаточно за эти полтора года, понравилась мне. Да, я имею две медицинских степени, но почему бы не получить третью в хорошей компании мисс Свон? По мере нарастания скандала я все больше волновался о ней. Были моменты, где мне хотелось встать и оторвать Мэллори голову за ее слова, но Элис стояла рядом и шипела мне в ухо, что все будет хорошо, что именно этого Белла и хотела.